предыдущей передаче говорилось о замечательной древнеиндийской книге «Бхагавадгите» и о том, как там трактуется философия поведения человека. В основе этой философии поведения лежит идея о том, что как бы ни был хорош или благороден, или полезен совершенный поступок, но если он связан с желанием или нежеланием, любовью или ненавистью, то такое поведение не есть чистое, высшее, словом, не есть поведение йога. Но кто же тогда сам йог по учению Бхагавадгиты? Чем йог отличается от остальных людей? На это самим Богом Кришной в книге дается абсолютно четкий ответ. Йог – это тот, кто равен или недвойствен, не подвержен никаким внешним или внутренним воздействиям, то есть жизнь которого не состоит из реакций на положительные или отрицательные раздражители на языке современной психофизиологии, и не привязан. Этот ответ разъясняется в отношении всех этих трех характеристик. Что значит «равен»? Равно относящийся к счастью и несчастью, к получению и неполучению, к победе и поражению. Равно принимающий приятное и неприятное, отбросивший двойственность, заставляющий выбирать между «да» и «нет». Он равен, он достоин бессмертия. Что же тогда значит «не подвержен воздействию»? Тот, кто не поддается ощущениям от материи, дающим жар и холод, удовольствие и неудовольствие, тот не подвержен. Что значит «не привязан»? Тот, для кого главное само действие, но не его плоды, тот не привязан. Тот, кого результат не побудит к действию, тот, кто занимается йогой, оставив привязанности к чему бы то ни было, тот, кто совершает действие без даже единой мысли о результате, тот не привязан. Здесь мы видим, как 2500 лет назад была выработана и блестяще изложена концепция йоги как абсолютно нейтрального поведения. Но йога – это только одна часть философского учения Бхагавадгиты. Другая часть, трактующая о душе, о материи, о Боге, Господи, носит гораздо более абстрактный метафизический характер. В философии Бхагавадгиты содержится положение о том, что душа, на древнеиндийском языке атман, никогда и никем не была создана и никогда не исчезнет. «Не было времени, — говорит Кришна, — когда меня, тебя или кого бы то ни было из этих мужей не было. И не будет времени, когда нас и их не будет». Сама по себе душа не может быть подвержена воздействию никаких физических или космических сил. Кришна говорит о ней, что она не горит в огне, не мокнет в воде, не иссушаема ветром, не иссякаема мечом. Душа есть вечный свидетель той внешней материальной жизни, того поля космических сил, которые с ней самой ничего не могут сделать. Она же может сделать с ними, как и с самой собой, только одно. Она может их знать. Знание, высшее мистическое постижение, полагается в Бхагавадгите главнейшей функцией души. Поэтому душа и называется там «знающее поле». Всякая душа, пока ее носитель испытывает на себе влияние материи и пока он отвечает на них желаниями или нежеланиями, переходит из рождения в рождение, умирает и снова рождается в другом теле. Этот процесс перевоплощения или переселения, трансмиграции души уподоблен в Бхагавадгите смене одежды или перелету птиц. И главной причиной перевоплощения здесь полагается именно желание. Носитель души так хочет жить в теле, то есть продолжать хотеть, что оттого и обретает другое тело, в котором он вновь будет хотеть. И так до бесконечности. Хотеть чего? Хотеть материальной и чувственной жизни, хотеть ее вкушения, хотеть пользования ею. Согласно учению Бхагавадгиты, весь материальный мир от целых космических систем и до песчинок, и от камня до человеческой психики, которая, напоминаю, также считалась, в отличие от души, абсолютно материальной, весь этот мир существует в силу одновременного действия трех универсальных тенденций, называемых гуной. Это тенденция страстности, активности, связанная с центробежным движением и символизируемая красным цветом. Тенденция инертности, пассивности, связанная с центростремительным движением и символизируемая черным цветом. И тенденция сознательности, равновесности, связанная с круговым движением и символизируемая белым цветом. Сама по себе материя – ничто. Она существует, влияет, вызывает реакции, только когда в ней происходит динамирование движения этих трех тенденций. Если истинный йог остановил работу этих трех тенденций в материи своей собственной психики, то он сразу же перестает подвергаться воздействию материальных сил внешнего мира. Бог Кришна, Господь, выступает, проявляется как бы в трех, также существующих всегда и одновременно, формах. Первая его форма – космическая, где он – все. Все миры, все существа, все силы, вещи и символы. Ни одно существо мира не может познать эту его всеформную форму, ибо она неисчерпаема, страшна, окутана непроницаемой тайной. Другая его форма, духовная, где он есть как бы вселенский дух, душа всех душ. В этой форме он и является богом своей религии, ибо провозглашает, что тот, кто не хочет иных тел и рождений, тот, кто не хочет хотеть, истинный йог, душа такого йога после смерти уже нигде не воплотится. Она обретет свое вечное место в этой форме Бога. И, наконец, третья форма – это та, в которой Кришна нисходит в человеческом обличье, как это он сделал, сев править колесницей Арджуны на поле сражения, нисходит, дабы восстановить нарушенный в мире порядок. Но последнее происходит только в периоды страшных катаклизмов. По учению Бхагавадгиты, путей к Господу есть бесчисленное множество. В принципе, столько же, сколько есть душ. Но все эти пути разделяются в зависимости от общей направленности, от различия в личностях индивидов на путь любви к Богу, путь действия в Боге и путь знания Бога. Последний, может быть, в наибольшей степени предполагается самим текстом этой книги. Ибо из нее человек узнает, что он бессмертен, ибо его душа вечна, что мир недвойствен, ибо в основе его Бог, и что его собственное поведение может стать чистым действием, без причины и цели, а он сам йогом.